Жена спирился. Алексей узнавал членов экипажа по походке, по дыханию и по каким-то только ему ведомым приметам. Вот послышались тяжелые плотные шаги штурмана корабля Василия Васильевича Васильева и его глуховатый, чуть насмешливый голос. «Ну, Алеша, теперь скоро». Корабль сотрясался в завихрениях гравитации звезды Пириуса. «Да, я что-то такое уже давно стал ощущать». Василий Васильевич долго, молча смотрел на него, и Алексею это было неприятно. Он не любил, когда его рассматривали. Люди не подозревали, что он всегда отлично это чувствовал. Донесся протяжный далекий свист. Алексей ощутил легкую дурноту. «Какое сильное, однако, у нее тяготение!» — хмурясь сказал он. И в тот же миг вспыхнул мощный рев позитронного двигателя. Когда раздался сигнал готовности к посадке, все замерло. Алексей ясно чувствовал, как все озабочены. Говорили коротко, быстро. Все чаще звучали резкие властные слова команд. Что-то не ладилось. Василий Васильевич поссорился с молодым физиком Робертом Тенли и зло сказал ему странные слова. «Желаю тебе жены Спириуса». Пириус был планетой, куда сейчас приближался корабль, чтобы пополнить запас антивещества и передать Алексея знаменитым медикам этой планеты. Лишь они могли вернуть ему глаза. Перед посадкой Алексей в полном одиночестве ходил по своей каюте и курил. И никто ему не говорил, что это вредно. Тяжелый сплошной мрак теснил его сейчас с необычайной силой. Он ходил в этом мраке, бесшумно ступая по упруго твердому полу. Красивые золотисто-серые глаза его неподвижно смотрели куда-то поверх всего, ни на чем не задерживаясь. Ничто не привлекало их внимания, ничто не могло нарушить их жуткого оцепенения. Быть слепым среди яркого ликующего мира. Родиться слепым в век счастья. Никто не знает, с каким безмолвным ожесточением он курит дурманящий табак. Могущественная земная медицина. 150 лет и больше живет человек. 100 лет человек молод и полон сил. А Алексею еще нет 30. Впереди целое столетие этого черного мрака. Люди давно уподобились богам. И все-таки люди не боги. Со слепотой Алексея они не могли ничего поделать. И тогда короткие молнии устремились в космос. В сгустках энергии ринулся в пространство зов о помощи. Алексей тогда и сам еще не знал о своей трагедии. Спустя 20 лет с далекого Пириуса пришел короткий ответ. «Прилетайте». В сердце Алексея вспыхнула надежда. Но шли годы полета, и он заметил, что члены экипажа никогда при нем не говорили о людях Пириуса, словно их не существовало. Вначале это настораживало Алексея, потом стало беспокоить. Несколько раз он пытался спросить об этом у штурмана корабля Васильева, но тот вначале отшучивался, потом сказал. «Очень мало они отличаются от нас, Алеша». «Все же отличаются?» «Да, немного. Впрочем, ведь ты людей никогда не видел, и для тебя эта разница будет просто непонятна». «Василий Васильевич», — Алексей схватил штурмана за руку, — «скажи, сколько у них пальцев на руках?» «Как сколько? Разумеется, 5. Не волнуйся, Алеша». Василий Васильевич похлопал Алексея по плечу и ушел. Тогда Алексей немного успокоился. А теперь его испугали и взволновали странные слова штурмана. «Желаю тебе жены Спириуса». «А почему бы и нет?» – подумал Алексей. «Почему? Их цивилизация значительно опередила земную. Корабль унесет Спириуса великие открытия, произведения искусства, достижения физики, биологии, многих и многих наук. Почему же Роберт Тенли не может увезти Спириуса жену? На Земле нет еще инопланетных людей». Во всех передатчиках прозвучали сухие слова командира звездолета. «Пириус, двигатель 0». Корабль лег в дрейф. На космодром Пириуса опустилась небольшая ракета. Василий Васильевич передал Алексея людям чужой планеты и сказал ему на прощание. «Звездолет уходит к Земле через полгода. Они говорят, что за это время успеют сделать тебе операцию. Они, люди Периуса, люди другого мира, увели Алексея. До него долетел уже далекий голос Василия Васильевича. «Не волнуйся, Алеша, все будет хорошо». Он слышал неведомые голоса, немного похожие на переливы ветра. Ноздри щекотал яркий аромат. Воздух был плотен и влажен. Чужая планета. Мир, который он не может видеть. Алексей вонзил пальцы в ладони. От охватившего его волнения он задохнулся, лихорадочно вытер платком влажный лоб. Чужая машина мерно покачивала его, и он чувствовал, как она стремительно и беззвучно неслась вперед. Он был среди людей другого мира, среди далеких друзей. Здесь жили иные звуки, легкие, летящие, непривычные окраски. Звуки всегда имели для него окраску. Его инопланетный спутник молчал, но Алексей чувствовал, что он пристально смотрит на него. Машина мягко остановилась, вернее, опустилась куда-то вниз. С быстрым шорохом открылся борт. Алексея кто-то взял под руку. Он нервно вздрогнул от этого прикосновения. Чья-то рука, совершенно невесомая, ввела его в запахи, чуть-чуть напоминающие запахи земных больниц. Но он скорее лишь догадался об этом. Эти запахи походили на запахи морских водорослей. Легкая рука вела и вела его вперед. И сколько Алексей не напрягал слух, он не мог расслышать ничьих шагов. Он нервно поежился и тотчас почувствовал, как рука неведомого человека мягко и ласково пожала его локоть. Его оставили одного. Он долго и тщательно обследовал помещение. В комнате стоял стол с кушаньями и несколько легких стульев. Одна дверь вела в спальню, другая — на открытую площадку. Он взял со стола крупный плод, напоминавший орех, и бросил его вниз. Звука не услышал. Его площадка была балконом. Алексея поместили где-то на большой высоте. Он принял душ и лег в постель. Его острый слух улавливал лишь легкий плеск ткани на окнах под свежим ветром. Ему вспомнилась рука, что привела его сюда, легкая, трепетная и чуткая. Он на земле научился чувствовать людей через пожатие рук. Но таких трогательно слабых и нежных рук на земле ни у кого не было. Он заснул. Он был слеп от рождения и спал, как всегда, без сновидений. Алексей проснулся от того, что почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернул голову. Его волос коснулась та же легкая рука. Алексей осторожно перехватил ее. Это была тонкая трепетная рука с нежной кожей. Тоненькие пальцы были так хрупки, что Алексею страшно было держать их в своей ладони. «Как я хотел бы вас видеть!» — вырвалось у него. В ответ прозвучала певучая речь с такой диковинной музыкой интонаций, что Алексей слушал ее, затаив дыхание. Кто-то касался его глаз. Он ощущал на себе то мощное облучение, то прикосновение каких-то металлических предметов, и вокруг него без конца говорили незнакомые существа. Его обследовали, его изучали перед сложнейшей, недоступной для земной медицины операцией. И каждый день он ждал прикосновения знакомых пальцев. Он искал их даже во сне, и когда дотрагивался до них, сердце сбивалось со своего ритма. Постепенно они стали говорить друг с другом. Того, кто приходил к нему, звали Вия. Он был врач. И Алексеем завладело незнакомое чувство. Он стал плохо спать, звал во сне Вия. Отсутствие его стало для него настоящей пыткой. «Вия, почему меня так тянет к вам? Я уже не могу без вас», — однажды спросил он. «Не знаю», — ответил голос. «Может быть, потому что я ваш врач, и вы привыкли ко мне. А может быть, потому что я женщина». Голос ее чем-то напоминал ему крики чаек над морем. Он не видел птиц, но по их крикам чувствовал, что они мечутся в вечном смятении. Наделив птиц крыльями, природа отняла у них покой. Их крики он слышал в переходящую пору весны, когда его нюх тревожили острые запахи пробуждающейся природы, мокрых ветвей, влажной земли. Эти беспокойные крики летели где-то в неведомых высотах. Крылья птиц рассекали прозрачную пустоту. Они мчались над всем, несли свое смятение и тревогу. и словно раскололась безграничная ночь слепоты. Сердце Алексея затопила дурманящая радость. Он курил и курил свою трубку, ожидая Вия. На земле он не любил никого, потому что чувствовал, как от всех, с кем он был, исходила скрытая жалость, сочувствие и бессильное желание помочь. Она появлялась внезапно, иногда ему казалось, что она возле него. Его чуткий слух ловил ее легкое дыхание, но она не всегда откликалась на его голос. Исчезала, словно растворялась в воздухе. Его доставили на операцию. Музыка возникла неожиданно и звучала будто бы не извне, а в сознании Алексея. Потом он ощутил пьянящие запахи, они вызывали глухое чувство протеста, но упорно обволакивали сознание Алексея. Он сопротивлялся их пряной прелести и медленно уходил в небытие. «Вия!» – тихо прошептал он. Ответный тихий голос едва донесся до его слуха. Операция была длительной и необычайно сложной. Вместе с вернувшимся сознанием Алексей ощутил острую боль в глазах. Его головы коснулась рука Вия. Боль постепенно уходила, и вот он почувствовал, что, открыв глаза, увидит все. И он боялся разомкнуть веки. Жизнь, полная тьмы, еще держала его железной хваткой. Его век коснулись нежные пальцы Вия, и Алексей открыл глаза. Он увидел Вия. Ни свет, ни темное ночное небо за окном, а глаза Вия, потом всю ее. Она склонилась над ним, прекрасная и легкая. Его глаза видели впервые, и он смотрел на Вия со смешанным чувством восхищения и необъяснимого беспокойства. Она была прекрасна. Алексей понял это, хотя это было первое, что он видел вообще. Тяжелые изумрудные волосы обрамляли ослепительной белизны лицо Вия с длинными зелеными глазами. Резкий свет струился от них. В осанке Вия было столько величия и красоты, что Алексей оцепенело смотрел на нее и не в силах было отвести взгляда. Она склонилась над ним, и ее лицо почти коснулось его лица. Он смотрел то на ее лицо, то на ее перья, мягкие и белые. Из тончайшего пуха на ее груди к нему тянулись полные хрупкой прелести руки. Одно ее крыло опустилось вниз, а другое было поднято и причудливо изогнуто. Так вот почему он не слышал ее шагов. Она прилетала к нему через балкон. Стояла она, опершись на огромные жесткие перья своего хвоста и крыла. И Алексей понял смысл странных слов штурмана. «Желаю тебе, жены Спириуса». «Вия, любимая, зачем ты дала мне глаза? Я не знал, что я так безобразен, ведь я совсем не похож на тебя. Ты не можешь любить меня». «Ты просто слеп», — пристально глядя ему в глаза, сказала Вия. «Ты видишь, но ты еще слеп. Зрение к тебе придет на земле. Сейчас ты видишь впервые, никакие привычные образы не мешают тебе. Люди земли не могут еще воспринимать красоту другой ветви жизни, отрешившись от всего, к чему они так привыкли на своей планете. И когда ты будешь на земле, не повторишь своих слов. Прекрасными тебе будут казаться лишь люди земли. И пройдет еще много времени, прежде чем земное человечество вырвется из плена привычных представлений. Спеши, скоро уходит твой корабль». Она раскинула крылья и беззвучно унеслась во тьму звездной ночи за раскрытым окном. На земле к Алексею действительно вернулось настоящее зрение, и он скоро понял, что прекрасны лишь люди земли, земные женщины. Но отчего-то к нему неизменно печальной тенью слетало чувство необычайной его первой любви, когда он видел летящую над морем одинокую птицу. Иногда, когда он был у моря один, ему казалось, что из хрустального воздуха вот-вот возникнет Вия и окликнет его певучим голосом, чуть похожим на крик чайки.